Подстава. Светочка смотрит на меня в упор. Зеленые глаза ее полны презрения и злости. А еще торжества. Типа поймала меня. Типа опозорила. Сучка. Я медленно разворачиваюсь и улыбаюсь. Не выдержала, да, конфетуля? Поиграть захотела? От девки на моих коленях возбудилась? Вот не должен бы я кайф от этого ловить. Вообще. Потому что сейчас изворачиваться придется ведь, лихорадочно придумывать, чего врать. И изворачиваюсь, придумываю. Одной частью мозга. А второй впитываю гордый Светочкин вид. Ее губки пухлые в высокомерном оскале. И гнев непритворный в зеленых глазах. Очень крутой коктейль. С ног сшибающий. «Без проблем, рыжулька», — низко хриплю я, спецом изламывая бровь, как это в фильмах бэтбои делают. Неторопливо скольжу взглядом по ее смачной в нужных местах фигурке, цепляюсь за лапу мажора на плечике. Только при одном условии. Делаю паузу. Не оглядываюсь, да и незачем. И так понятно, что все внимание в писке притянуто к нам. «Чего ты ждала, Светуля-конфетуля? Что я растеряюсь? Попытаюсь как-то ситуацию скрыть? Свалю по-тихому, несчастный и опозоренный? Смешно. Мы в разных весовых, красотка. И там, где ты училась, я преподавал. Вот сейчас тебе урок и преподам, чтоб ротик свой красивый не раскрывала». «В каком еще условии?» — не выдерживает она первой. «Ожидаемо. Ты меня поцелуешь». И, предупреждая отказ, добавляю, если понравится. «Да ты чего о себе?» — тут же начинает возбухать мажорчик, и мне становится смешно. Бровки хмурит, ну надо же. Идеальной такой формы, и причесочки, и бородка. Модные нынче барбершопы всегда будут иметь клиентуру. Во всех смыслах. Мне достаточно только коротко глянуть на него в упор, и все. Сразу происходит сжимание воздушного шарика. Эти щенята боятся прямой агрессии, проверено. Они только под веществами и в стае смелые. А так на виду у всех да по одному, глаза в глаза. Сразу ссутся. И здесь то же самое происходит. Я смотрю, ухмыляюсь, и мальчик замолкает. А Светочка, моя конфеточка, презрительно дергает плечиком, сбрасывая его лапку с себя и отвечает с вызовом, звонко и твердо. «Договорились». И... Опа! А вот это реально нежданчик. Света-то у нас конкретная девочка. Но это я еще с прошлого нашего общения помню. По роже она мне спокойненько так засветила, не задумалась ни на секунду. А потом сжалась ко мне в поисках защиты, тоже очень даже недвусмысленно. Если б не ее брат... Ну, да чего там вспоминать, ладно. Гости весело гудят, поддерживая тему. Мажорчик кривится, типа презрительно. А мне пофиг. Во флейринг я умею. Пришлось освоить, потому что для бармена опыт флейринга, да еще и желательно дополнительное прохождение курсов у какого-нибудь именитого в этой среде чувака, это пропуск в хорошие клубы, где много чего можно взять. Наш смелкий вариант как раз был когда-то. Давно я, правда, этим не занимался, но умение хрен пропьешь, а природная грация и обаяние, в случае, если проебу пару-другую бутылок об пол, при мне. Ну и Светочка, опять же. Почему нет? Мне шустро освобождают место у барной стойки, которая, как и во всех этих дорогих домах, здоровенная и страшно беспонтовая. Но хорошо хоть есть чего крутить. Я прошу поставить самый последний клубный хит, чтоб качало хорошо. В этом деле музыка — главный друг. Все погрешности скроет. И начинаю. Сначала дело идет туго, руки немного отвыкли, и одну бутылку я уже у пола ловлю. Тут же делаю вид, что так и задумано, выдыхаю, принимая ее на локоть, кручусь вокруг своей оси, и дальше все как по маслу. Музыка качает, шейкер с неплохой такой развесовкой летает над головой, бутылки крутятся, ледяные кубики сыплются в бокалы. Тут ведь главное не в ловкости рук, а в общении с публикой. А уж этого мне не занимать. Кручусь, верчусь, улыбаюсь, не забывая подмигивать девочкам и отдельно хмурой Светочке. Ну что, рыжуля, скажи, что тебе не понравилось. Попробуй только скажи. Конечно, она вполне способна скривить козью мордашку и заявить, что ничего особенного. Но вокруг-то не дураки. И поддержка будет на моей стороне. К тому же, если она откажется, то тут же найдутся те, кто сделает это за нее. Посмотришь на такое шоу, Светик-то мой семицветик, исполнительница желаний моих. Посмотришь? Спокойно посмотришь. Что-то, глядя на тебя, я так не думаю. Ой, не думаю. Пока жонглирую бутылками и стаканами, понимаю, что, желая опозорить, Света мне, наоборот, удружила. Теперь я не просто смурной брутальный парень. Нет, теперь я свой в рубаху смурной распиздяй, с шикарной улыбкой не для всех. Это должно торкнуть. Меня после этого точно должны заметить те, кто мне нужен. Я завершаю шоу, подаю Светику высокий бокал с сине-бирюзовой жидкостью, переливающейся серебром. Красиво. Ну что, рыжуля, как тебе шоу? Она молчит. Хмурит бровки. И вот реально ведь могла бы сказать, что не поперла, но вокруг не дураки. И видят, что поперла. Сдаст назад, будут ее считать трусихой. А она этого не может позволить. И потому Светик отпивает коктейль, вкусно складывая губки в трубочку, отставляет его в сторону и шагает ко мне. Я не полдвижения к ней. Сама давай, рыжая, сама. Становится рядом, поднимает подбородок и обхватывает мое лицо ладошками. Они у нее прохладные, а у меня огнем палит. Горячо. И взгляд у нее горячий. Жжет. «Давай, Светка!» – пищит девочка в толпе, не выдержав напряга, но ее тут же затыкают. Все стоят и смотрят, как рыжая Света целует меня. Сама. Света приподнимается на носочки, выдыхает и мягко касается моих губ. Тут же хочет отпрянуть, видно, на это был расчет, но я же не совсем дурак. Одну ладонь ей на талию прижать рывком, чтобы пискнула от неожиданности. Вторую на затылок и губами в губы. С напором, силой, порабощая, чтобы никто и не понял, что я тут силу применяю. Она сжимает пальцы на моей футболке, но не отталкивает, просто в горсти собирает и слабо стонет в губы. Тихо-тихо, никто не слышит. Только я. И этот ее стон мне крышу сносит. Причем похлеще, чем в первый наш поцелуй, когда она мне гадость сказала, а я ее за это поцелуем наказал. Показал, для чего ее рот идеально подходит. Я уже не думаю о том, сколько народу на нас смотрит, какие будут слухи ходить по универу потом, и что Светочка предпримет, когда я ее все же отпущу. У меня нет потом, нет дальше. Только сейчас есть. Этот момент. И в нем только она. Вкус ее губ сладкий и дурманный, тело тонкое, гибкое, запах с ума сводящий, податливость неожиданная. И робкий ответ, попытка ответа, которую я улавливаю и окончательно дурею. Глаза заволакивают красным, я не могу остановиться чисто физически, уже не обнимаю ее, держу на весу, словно еще чуть-чуть, и утащу наверх, куда подальше, как зверь свою добычу уносит. И хрен кто меня остановит. Она и не сопротивляется, держится за мои плечи, тихо стонет в губы, дышит через раз, растерянно льнет всем телом. Охереть! Вот это приз! Да я ради такого готов хоть каждый день бутылки крутить. Не контролирую себя, жму сильнее, дыхания не хватает, жар ее кожи сносит с ног. Тут неожиданно все прекращается. На нас падает оглушительная тишина. Оказывается, все это время звучала музыка, тот бит, под который я катал бутылки. И сейчас он завершился. Я останавливаюсь, отрываюсь от Светы, смотрю ей в глаза. Зеленые, как море. И такие же безумные сейчас. Мутные. Она неуверенно шевелится, потом тихо скользит по моему телу, опускаясь на пол и все еще держась за шею. Я тоже не могу расцепить ладони у нее на талии. Не хочу расцеплять. Отпускать не хочу. Так мы и стоим посреди молчащей толпы. Смотрим друг на друга. и, кажется, даже дышим в унисон. А еще кажется, что длится это хрен знает сколько. Долго. Вечность длится. И только я собираюсь что-то сказать, не знаю что, впервые слов нет. Как на нас падает грохот аплодисментов, улюлюканий и криков. Чуть с ног не сшибает лавиной. Парни ломятся ко мне с восхищениями. «Красавчик! Ни хера себе! Вот это да!» Девчонки кидаются на шею и через одну норовят повторить Светочкин поцелуй. Я отвечаю на рукопожатие, мягко уворачиваюсь от липких чужих губ и все это время смотрю, как Света уводит в сторону тот мажор, с которым она пришла сюда. Нас с ней словно разносит стихия. Вот только взгляды не размыкает.